Е. Судьба человека. Вначале невозможно поверить, что вся судьба человека, все его взлеты и падения наперед расписаны ребенком не старше 6 лет, а то и 3-летнего возраста. Но именно это утверждает теория сценариев. Легче поверить в это, когда поговоришь с 6-летним или 3-летним ребенком. И еще легче, если присмотреться к тому, что происходит сегодня в мире, и сравнить это с происходящим вчера и с тем, что, вероятно, произойдет завтра. Истоки человеческих сценариев можно отыскать в древних памятниках, в судах и моргах, в казино и в письмах в редакции, в политических дебатах, в которых государственные деятели пытаются направить на верный путь целые народы, руководствуясь тем, что рассказывали им в детстве родители. К счастью, у некоторых из них были хорошие сценарии. К тому же люди могут освобождаться от своих сценариев и поступать по-своему. Человеческие судьбы свидетельствуют, что разными путями люди приходят к одинаковому финалу, и, напротив, одни и те же пути ведут к разным концам. Сценарии и контрсценарии существуют в виде внутренних голосов родителей, которые сообщают им, что делать и чего не делать. Их ожидание – это то, как рисует себе ребенок свое будущее. И вот все 3 состояния «я» разыгрывают представление. Но собственный сценарий оказывается связанным со сценариями других людей. Вначале родителей, потом супругов, и прежде всего со сценариями тех, кто правит жизнью. Существуют также опасности в виде инфекционных заболеваний или столкновений с твердыми предметами, для чего человеческое тело не предназначено. Сценарий жизни – это то, что наметил человек в раннем детстве, а жизнь – то, что происходит в реальности. Ход жизни определяется наследственностью, влиянием родителей и внешними обстоятельствами. Индивидуум, в генах которого заложены умственная отсталость, физическое уродство или ранняя смерть от рака или диабета, имеет мало возможностей принимать собственные решения и осуществлять их. Ход его жизни определяется наследственностью или родовой травмой. Если родители сами в детстве испытали сильные физические или эмоциональные страдания, они могут лишить своих детей возможности осуществить или даже написать собственный сценарий. Они могут погубить ребенка своей невнимательностью и жестокостью, обречь его с самого раннего возраста на жизнь в больнице. Болезни, несчастные случаи, войны могут помешать осуществлению даже самого тщательно продуманного жизненного плана. То же самое может произойти при столкновении со сценарием другого, совершенно незнакомого человека – убийцы, головореза, невнимательного водителя. Сочетание подобных факторов закрывает все возможности перед человеком и делает трагический финал почти неизбежным.